Глава 28. На улице я бешено вращаю головой, пытаясь ее отыскать. Вот она. Идет на север. Но, конечно, лучшее направление. Я тоже иду на север. Но север уже не так хорош, когда туда иду я. Где-то через 15 минут она заходит в многоквартирный дом. Я считаю до 54, затем читаю имена на домофоне. Три фамилии с инициалом «Ц». Я исключаю О'Нила и Пенни. Останавливаюсь на Янь. Цай Янь. Или, наверное, Янь Цай. Я кое-что знаю о китайской культуре, в том числе то, что сначала у них идет фамилия. Вернувшись домой, ищу значение имени Янь. Их много. Но я отбираю лучшие и решаю, что это судьба. Строгий, серьезный, непреклонный, невероятно жестокий, узкий. Я ищу Цай Янь в Фейсбуке и нахожу целую кучу мужчин и женщин, но не ее. Неужели, переживаю я, она, возможно, Цай О'Нил или Цай Пенни? Проверяю их. И здесь ничего. Она загадка. Затем мне приходит в голову, что если она выдумала все, что сказала у Барасини, то, может быть, и насчет имени тоже соврала. Мысль об этом отправляет меня в штопор бессонной ночи, пока я безопасно пристегнут к спальному креслу. В 2 часа я высвобождаю руку, чтобы залезть на привычные сайты. Зашибись. Библиопарад. Обезьянье мясо. Скут. Как-то мега. Нимбус. Гелиотропное лето. Войны конкурсов красоты. Нога Ринальда. Наконец заглядываю в блог Грейс. Похоже, ее новый пост обо мне. Ненавижу мужчин. Ненавижу мужчин. Ненавижу своего отца. Что они? Он. Тон. Господи Боже. Дали миру. Вот что. Войну, жестокость, изнасилование, угнетение, убийство, алчность. Хоть что-то хорошее и приличное в этом мире произошло от этой аберрантной хромосомы. И чертова трагедия в том, что эти чудовища привлекают меня физически. Рильке и еще один мужик. Почему не Луандрес Саломе? Однажды предположил, будто чудовища — это замаскированные принцессы, которые ждут, что мы поймем их и тем самым освободим. Что ж, не пойти бы Рильке нахер, указывает он тут женщинам, как и все мужчины, что это их работа — понимать мужчин, утешать их. Я увольняюсь. Больше это не моя работа. Сдаю пропуск компании. Теперь моя новая работа, раз из-за жестокого обращения отца я лишилась уверенности для стремления к удовлетворительной и должным образом вознаграждающей деятельности, говорить правду патриархату. Свою правду. Слышишь, патерфамилис? Ты бы растил меня иначе, если бы я была мальчиком? Ни секунды в этом не сомневаюсь. По-твоему, у женщин для мужчин нет никакой ценности? Не считая физической привлекательности. А мы с тобой когда-нибудь обменивались идеями? У нас хоть раз был разговор, когда ты не подчинял меня своим мэнсплейнингам? Полный сорориум апсикеус. Имеется в виду коммерческая организация Nexium 1998-2018, организовавшая тайный культ Dominus Obsequius Sororium, господство над подчиненными женщинами, где женщин клеймили и превращали в секс-рабынь. Может, тебе стоит почитать Ребекку Солнит? Хотя ты ни хрена не сможешь раскрыться для сдвига парадигмы, который призывает тебя к ответу, который исходит от женщины, который разоблачает твои привилегии, цис-гет-белстар-муж. У тебя уже были все возможности. И теперь самое время сесть и послушать. Или уйти. Ты больше не релевантен. Я захожу в комменты и набираю ответ. Думаешь, у меня были все возможности? Тогда почему вся моя карьера — это бесконечная борьба и унижение? Подпись — аноним. Она отвечает. Быть белым мужчиной и при этом так часто и так феерически лажать — это невероятный талант. Хорошо известно, что посредственные белые мужчины, даже несмотря на неудачи, двигаются по карьерной лестнице вверх. А талантливые женщины, цветные, ЛГБТКИАПП и люди с особенностями развития — цветное подмножество, вынуждены отчаянно сражаться, чтобы заслужить место под солнцем, В итоге миром правят и портят его худшие из белых мужчин. И что ценного они привнесли? Я отвечаю. Физику. Подпись аноним. Она отвечает. Во-первых, заткнись. Во-вторых, нет. Индус Кананда первым описал атомизм еще в 6 веке до нашей эры. Ибн Аль-Хайсам из Басры открыл оптику в 10 веке. Насир ад-Дин Туси в 13 веке создал точные таблицы движения планет. В-третьих, Эйнштейн создал ядерное оружие, которое скоро уничтожит мир. Вот тебе и белые физики. Я? Нет, не создавал, и Эйнштейн был евреем. Подпись аноним. Она. Евреи белые. Я. Скажи это арийцам. Подпись аноним. Она. Арийцы — это индоиранцы. Я. Ничего подобного. Даже в Википедии сказано, что арийцы... Ой. Подпись. Аноним. Она. Ха! Этот бой остался за Грейс. В 5.00 я снова напротив дома Цай. Каким бы ни было на самом деле ее, несомненно, прекрасное имя. В Китае фамилия. После того, как всю ночь провел пристегнутым к креслу для сна, но при этом не сомкнув глаз, читал статьи об индоиранской миграции для будущих прений с Грейс. Через дорогу от дома Цай – круглосуточная прачечная. Подарок судьбы. Если только она не решит отнести туда грязное белье, пока я там прячусь. Внутри никого. И первые 5 клиентов появляются только в 6 утра. Один за другим. Домохозяйка, повар, автомеханик, яхтсмен и баристер. В 6.30 Цай выходит из дома с сумкой через плечо и шагает на север. Может ли быть так, что она всегда идет только на север? Я думаю об этом. Затем отбрасываю предположение как нелогичное. Поскольку уже светло, прежде чем пойти следом, я считаю до 74. Считаю, впрочем, очень быстро, потому что боюсь потерять ее из виду. Замечаю как раз момент, когда она сворачивает налево. Запад. Ну, конечно, север и запад. Я тороплюсь к перекрестку, но она исчезла. В этом квартале есть начальная школа. Возможно, она не врала, когда врала, что работает учительница начальных классов. А врала, что врала, что врала. Я захожу в школу и иду к стойке регистратуры. У меня посылка для Цай Янь, говорю я. Для Янь Цай? Как скажете. Можете оставить здесь, я передам. Этот момент я не продумал. Хочу развернуться и убежать. Вместо этого открываю дипломат в надежде найти там что-нибудь подходящее. Яблоко, которое я украл из вазы для фруктов приемной у Боросини, и копия моей монографии о прогрессе саунд-дизайна в связи с сионизмом 20-х. Озаглавленный «Слушай, Израиль». Я собирался передать монографию своему другу Элкину, ранее Оке, потому что он говорил, что, возможно, получится показать ее редактору еврейского киножурнала «Синема Зальтов», где он сегодня ремонтирует смеситель. Шмендрику Акерману придется подождать. Я отдаю монографию секретарю. Она берет ее, читает название, качает головой «Нацистка!» и бросает в ящик с надписью «Входящие». Я вспоминаю раненых солдат из сериала «Мэш», который, кстати говоря, был жалким подражанием одноименному фильму Боберта Олтмана, и тороплюсь к выходу. Что я наделал? Что я наделал? Я оставил монографию, и на ней мое имя. Я оставил монографию. Конечно, это блестящая вещь, которая, я полагаю, вносит большой вклад в дигитализацию еврейского саунд-дизайна. Но при этом с таким же успехом я мог бы оставить визитную карточку с надписью «Ваш сталкер». Спустя 3 дня на электронный ящик моего сайта «Le film tibétain des morts» приходит письмо. Тибетское кино мертвых. Французский. Почему вы оставили для меня монографию? Кто вы? Ваши мысли о еврейском саунд-дизайне банальны и устаревшие. Более того, Израиль — страна апартеида. Она вообще поняла, что я тот самый мужчина из бара? Просит рассказать о себе побольше. Или просто хочет знать, кто оставил ей монографию? Не знаю, но ее интонация возбуждает. Авторитарная, требовательная, оскорбительная. И чтобы сыграть свою роль, я должен откликнуться. И откликнуться с уважительной аккуратностью. Она требует ответов, и я должен их предоставить. Поскольку я не уверен, какой именно вопрос она задает, отвечаю на оба. Я киноисторик. теоретик, критик, режиссер Б. Розенбергер Розенберг. Иногда представляюсь как Б. Розенберг или Б. Руби Розенберг. Я никогда не пользуюсь своим христианским именем. Я выбрал этот термин, чтобы она поняла, что я не еврей, потому что не хочу пользоваться преимуществами или страдать от неудобств, которые может дать гендер при восприятии моего творчества. Мы не знакомы, но мельком встречались в баре у Мэка. Мы мило поболтали, и мне пришло в голову, что, возможно, вас заинтересует еврейский саунд-дизайн, поэтому приятно знать, что действительно так в действительности и есть. Возможно, мы могли бы встретиться и обсудить недостатки, которые вы нашли в моей работе. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Я нажал «Отправить раньше, чем подумал». Ох. Я написал «Действительно и в действительности» в третьем с конца предложении. Ответ приходит быстро. Из вашего письма не ясно, мужчина вы или женщина. Неужели она не помнит наш разговор у Мэка? Или это она так заигрывает? Или проверяет мою решимость в вопросе о неразглашении гендера? Мне кажется, возможно, что она играет со мной. Безусловно, я стараюсь, чтобы в сети не было ни одного моего фото. Но на лекциях и выступлениях я не могу контролировать этот вопрос. Если кто-то пожелает найти мое фото, то преуспеет. Если будет искать и искать и искать, если вбить в Google «Б. Розенбергер Розенберг», мою фотографию можно найти на 76-й странице поиска. Еще мне говорили, что мои тексты по своей природе определенно мужские. И все же я чувствую потребность прямо ответить на вопрос. Но перечитав письмо, я вижу, что вопросов она не задавала. Она констатирует факт и ничего не спрашивает. Возможно, в этом весь смысл. Если я отвечу так, словно это вопрос, то продемонстрирую небрежное отношение к ее письму. Я отвечаю. Ясно. Я доволен. Надеюсь, будет довольна и она. Компьютер издает звук входящего письма. И все? Я задала простой вопрос. Я хочу ответить, что нет. Вообще-то никакого вопроса не было. Если вы промотаете нашу переписку, то увидите, что ничего не спрашивали. Но не пишу об этом. В наших отношениях для меня не характерна педантичность. Я отвечаю просто и раскаянно. Простите, я мужчина. Жму «Отправить». И тут же в ужасе осознаю, что не поставил точку после «Простите». О, Господи, для чего я раскрылся? Она отвечает через пару секунд. «А, теперь я тебя вспомнила». Я пишу «Упс, забыл поставить точку после «простите». Я не извиняюсь за то, что я мужчина». Больше никаких писем. Я смотрю на ее последнее сообщение. Смотрю на «Упс». Я никогда не говорю «Упс». Я никогда не пишу «Упс». С тем же успехом мог бы подписать письмо «Обнимаю и целую». Это жалко. Это по-девчачье. Я унижен. Я пишу и переписываю новый имейл, призванный поменять ее отношение ко мне. Может быть, даже изменить динамику нашего общения в мою пользу. Изменить расстановку сил. Достаю из бумажника записку с отзывом, который теоретик кино Лаура Малви написала о моей монографии «Фалоцентризм в кино. Посеем семя перемен, отказавшись сеять мужское семя перемен». Перечитываю и замечаю, что в тексте Малви называет меня «она», так что, пожалуй, сейчас это мне не поможет. А может, это как раз то, что нужно? Я 3 дня переписываю письмо, но так и не отправляю его. Наконец, получаю письмо от нее. Ей-богу, у тебя вообще хребет есть? Если ей нужен хребет, я его покажу. Покажу весь хребет и не позвонком больше или меньше. Так что пишу ей, что в этот четверг в 21:00 буду сидеть в баре Юлиус и Этель, не родственники. И если хочет, она может ко мне присоединиться. Она не отвечает. Да я и не жду ответа. Показываю ей столько хребта, сколько нужно. Вдруг вспоминается мясной дождь в Кентукки в 1876. Не знаю, почему именно сейчас, но, честно говоря, он всегда находится на поверхности моего сознания. Разумеется, истории известны несколько мясных и кровавых дождей, и я, как исследователь криптометеорологии, читал обо всех. Ценность МДК для научной литературы в том, что ученые из Гарварда сохранили и исследовали множество образцов упавшего с неба мяса и установили, что это было или мясо лошади, или мясо человеческих младенцев. Погода всегда меня восхищала. метеорология и культура. Была моей второй специальностью, а еще я побывал президентом нашего хора свистунов, акапелла под названием «Вэй, хэй, дуй в паруса». Имеется в виду традиционный припев из шанти. Но почему я постоянно мысленно возвращаюсь к мясному дождю? Во-первых, он напоминает мне об Инго. Не помню почему. Мир, заключаю я, странное место, и нам его не понять. Теперь по дороге навстречу, надеюсь, с Цай в голове снова и снова играет песня. За годом год пройдет наш век, как летний дождь, как зимний снег. Цветы цветут, растут и дети, за годом год летит, как ветер. Тебя и родных постигнет рок. Коль мясо с небес, делай пирог. За годом год. Погугли, серьезно. Народная баллада.